Глава 10. Крещендо. К началу лета 1984 года прадед Фергус решил, что настало время начать меня обучать филигранному контролю над магическим зрением. Именно начать обучать, так как совершенствовать контроль можно всю оставшуюся жизнь. Тонкий контроль был нужен, чтобы расслаивать плетение магии на отдельном предмете для более точного понимания всех наложенных чар. Как призма расслаивает солнечный свет на отдельные световые волны, так и фильтрация магии в магическом зрении позволяла выявить все аспекты задействованной магии. Отслоил фиолетовый спектр, красный стал виднее и понятней, затем отключил красный, желтый заиграл во всех красках, и так далее. В итоге получалось узнать специфические заклинания, наложенные на изучаемую вещь, или хотя бы понять раздел магии и свойства наложенного проклятия. Именно такой подход использовала семья Флориш, чтобы досконально изучить попадающиеся к нам в руки магические вещи и книги. И еще ни один правильно обученный Флориш не схлопотал ни одного проклятия от перепавших нам книг других родов. При этом Флориши не являлись разрушителями проклятий, мы просто видели эти самые проклятия, но не всегда умели снимать. Зато знали, в какой области магии следовало искать специалиста для снятия неузнанного нами проклятия. Дед решил, что лучшим местом и временем для начала обучения будет летнее солнцестояние у Стоунхенджа. Солнцестояние в этом году выпадало на четверг 21 июня. В понедельник этой недели дед с утра отправился в Министерство магии, чтобы зарегистрировать наше планируемое длительное присутствие в сильнейшем магическом месте маг Британии, да еще и в ритуально значимую дату. Меня с собой он не взял, хотя я очень просился, ведь я еще не видел Министерства магии. Дед заметил, что мне нечего делать в департаменте правопорядка, неспокойное, мол, это место в министерстве, и обещал провести экскурсию позже. Оказалось, что допуск к Стоунхенджу у магов строго контролировался, дабы органы правопорядка знали, кто из магов присутствовал на точке, если что-то пойдет не так. Были нехорошие прецеденты, связанные с этой датой и этим местом, в истории маг Британии. Кстати, допуск ко всем публичным магически значимым местам в стране строго контролировался. Логично. Во вторник мы эльф-экспрессом отправились в экспедицию. План был прост. По прибытии, обустроиться и разведать местность, для моего ознакомления с локацией. В среду планировалось начать постигать азы контроля, теория от деда и начальная практика. Четверг, день самого солнцестояния, я должен был провести с постоянно включенным магическим зрением, тщательно отслеживая поминутные изменения в энергетике местности и описывая свои изыскания деду. Пик магического действия приходился на 9:27 вечера, когда солнце полностью покидало небосвод. Появившись на локации и пройдя регистрацию у присутствовавшего Аврора, мы выбрали неплохое местечко прямо напротив основных двух мегалитов на зарезервированном для магов участке. Маги заведомо застолбили себе лучшие места, а комплекс наброшенных чар гарантировал, что никто из маглов нас не увидит и не помешает. Буки быстро установил палатку и обустроил наш быт. Мы были единственными прибывшими так рано магами. Дед сказал, что вскоре начнут подтягиваться и остальные сотрудники министерства, астрономы, астрологи и другие маги, зарегистрировавшие свой интерес. Следующие несколько часов Фергус начитывал мне историю Стоунхенджа и рассказывал о его значимости для магического мира. Оказалось, Стоунхендж – это огромный комплекс, состоящий из нескольких ритуальных площадок, с монументами, алтарями, гробницами и церемониальной окружной дорогой. В магловском мире легенды связывали постройку Стоунхенджа с именем Мерлина, но любой маг знал, что на самом деле это было не так, что комплекс существовал всегда. Маги живут очень долго и серьезно относятся к сохранению своей истории, поэтому такое высказывание вызывало трепет. Сколько же лет в реальности этому сооружению? По рассказам деда выходило, что в 1901 году выдающийся английский магловский астроном Норман Локьер первый научно доказал идею об астрономической ориентации Стоунхенджа. Он провел расчет и показал, что постройка этого сооружения относится как минимум к 1880-1480 ГГ ДНЭ. На самом деле, комплекс начал свое существование в далекие 3020-2910 года ДНЭ. Помимо ритуального комплекса, вторичной задачей Стоунхенджа было создание универсального солнечного календаря для отсчета времени, ведение астрономических наблюдений и для помощи с прорицанием и астрологией. Дед прочитал мне мини-лекцию на тему астрономии в магическом мире и важности Стоунхенджа для астрологии. Оказалось, что волшебники наблюдают за созвездиями, отличающимися от привычных мне мгловских. Всего насчитывалось 21 созвездие, большинство из которых было названо в честь фантастических существ: Взрывопотама, Гиппокампа, Демимаска, Докси, Дракона, Драморога и многих других. Среди всех созвездий было всего 3 неодушевленных предмета – перо, метла и меч. Разобрался, что я родился под созвездием Драморога, приуроченного как знак зодиака к датам с 8 по 26 февраля. Ну, это многое объясняет в моем характере. Если Драморог – это магический носорог, то мой девиз по жизни «вижу цель, не вижу препятствий» очень подходит. После обеда мы отправились в поход по окрестностям и для ознакомления с нюансами магического фона. Кроме Стоунхенджского Крамлиха, в близлежащей местности был ряд других памятников эпохи неолита и более позднего времени. Среди них курганы, рвы, другие культовые сооружения. Некоторые из них имели отпечаток в магическом зрении. Большинство было мгловского происхождения. Так, часто упоминаемый в связке с самим Стоунхенджем, Стоунхенджский курсус был полностью мгловским, без каких-либо эманаций магии. Следующий день, среду, мы провели, не покидая нашего бивуака. В первой половине дня дед читал мне лекции по теории магической фильтрации. Оказалось, что не было единого подхода, и у всех практиков имелись свои хитрости по тому, как они расслаивали видимые эманации магии. Это осложняло задачу обучения. Многие в действительности представляли магию как свет и фильтровали ее через призму. Некоторым было легче представить этакие фильтры для воды, где каждый последующий слой отлавливал отдельный спектр магии. Фергус рассказал, что для него легче было поочередно притуплять отдельные спектры, начиная от темнейших и заканчивая светлейшими. Самым неудачным считался метод выявления, а не фильтрации. В нем следовало проверить наличие или отсутствие абсолютно всех спектров магии, дабы понять полный список наложенных чар. На ум приходило известное высказывание, что можно до умопомрачения искать иголку в стоге сена, причем никогда до конца так и не увериться в ее присутствии или отсутствии. Мда, мне подошел метод срезов. Для объяснения больше всего подходит аналогия с нарезанием колбасы. Луч магии нарезался на ломтики. Чем тоньше ломтик, тем более мелкие детали можно было рассмотреть. Метод был интересен тем, что мог занять как короткий отрезок времени, так и более длительный. Оптимальным подходом к нарезке было деление луча на ровные половинки и отбрасывание кусочков без видимой магической составляющей, вариация двоичного поиска. Трудности возникали, если магия присутствовала в обеих половинках. Эх, быть мне медлительной магической черепахой, а не молниеносным зайцем. Но, как известно, именно черепаха выиграла гонку жизни. Меня это устраивало. В среду к концу дня я мог уверенно сказать, из каких оттенков магии состоял магический фон Стоунхенджа. Нет, я мог это сделать и в первый день, но не на таком детальном уровне. К тому же, завтра мне уже будет необходимо отключить этот постоянный фон для отслеживания изменений. Основные аспекты магического фона я мог бы предсказать, даже не посещая этого места. Темно-зеленый природный фон, черно-бурый фон старинных кровавых ритуалов, серость от скопления мглов. Удалось почувствовать легкую холодную серебристую дымку неба и космоса. Моя чувствительность к магии возросла. Дед объяснил, почему он выбрал именно Стоунхендж для этого этапа обучения. Природный фон был настолько устоявшимся и неизменным, настолько древним, что любое даже минимальное отклонение чувствовалось с легкостью. Приехав заранее и пропитавшись присущим этой локации фоном, я теперь мог с большей легкостью отслеживать поминутные изменения. Хорошее место для первой практики. Если вспомнить, что именно праздновалось на Литу в колесе года, то становилось очевидно, что изменение планировалось только одно. Лита традиционно посвящалась трем аспектам магии: силе природы, жизненной энергии и узам семьи. Узы семьи – это дань традиций, магического фона, как такового, не имеют. Природный фон здесь у Стоунхенджа был постоянен со времен постройки, если не с основания мира. Значит, завтра предстояло отслеживать третий аспект магии – пик жизненной энергии. Дед похвалил меня за анализ, и мы отправились пораньше спать, ведь предстояло начать отслеживать солнцестояние уже в 4:52 утра, когда намечался восход. Завтрашний день обещал быть очень долгим и трудным. К концу следующего дня я был чертовски измотан. Вспомнил свои первые дни после активации магического зрения, когда не мог его отключить, и был несказанно рад, что не отлынивал от тренировок на развитие магического резерва. Мне не пришлось сидеть больше 15 часов кряду с включенным магическим зрением. Для лучшего отображения изменений зрения следовало периодически включать и выключать. Каждые 15-20 минут я, под руководством деда, включал зрение, отфильтровывал увиденное, оценивал изменения от предыдущей картинки и озвучивал мои изыскания деду. В самом начале дня фильтрация занимала намного дольше, чем к концу дня, несмотря на усталость. Вначале я с трудом совершал требуемые магические манипуляции. Я с легкостью пропускал и не улавливал изменения. Мои оценки изменений в магическом фоне были грубыми, ломтики колбасы были слишком толстые. К концу дня я анализировал уже с большей точностью, мне уже было понятно, в какой части колбасы искать нужные изменения, и я быстро добирался до нужного участка для новых исследований. Удивительно, что мне хватило энергии на столь длительное занятие магией и что я не свалился с магическим истощением. Дед пожурил и попросил напомнить, где мы находились и для отслеживания чего мы сюда прибыли. Ах да, крещендо жизненной энергии. Выходило, что сила магии циклична. Дед объяснил, что действительно, в какой-то мере, колдовать от зимнего солнцестояния до летнего с каждым днем все легче. Обратное тоже имело место быть. Незначительные колебания в силе магии, но о них следовало помнить. Здесь же, в магической локации Стоунхенджа, мне помогло не только само солнцестояние, но и подпитка от места силы. Еще одна причина для проведения этого урока именно здесь. Выходило интересно, ведь если провести параллели, то получалось, что учебный год Хогвартса организован именно с сентября по июнь не случайно. Итоговые экзамены года приходились на начало июня, в самый пик магической силы года. Это, несомненно, хоть чуть-чуть да помогало студентам успешно колдовать в самый ответственный момент. Если задуматься, то Хогвартс существовал уже 1000 лет. Он существовал уже тогда, когда маглы еще даже не задумывались о школах для детей или о систематическом обучении. По крайней мере, здесь, в Англии, выходило, что традицию организовывать учебный год именно в таком порядке маглы переняли от магов. А вот в Японии обучение организовано по-другому. Интересно, почему, вызвав буки и собрав вещи, мы отправились домой. Уже лежа в своей кровати, я с тоской осознал, что так по-настоящему и не увидел сам восход и закат над Стоунхенджем. Я был в постоянном рабочем модусе, и у меня просто не было времени полюбоваться этим магическим и астрономическим событием с эстетической точки зрения. Завтра выскажу деду, ведь мог предупредить заранее, у меня было время за пару дней до самого солнцестояния на созерцание. В сентябре к моим урокам добавилось изучение немецкого языка. Также, по мнению родственников, пришло время более плотно познакомить меня с семейным бизнесом. Официально, я числился личным учеником деда, мне предстояло перенять именно его обязанности в бизнесе и как главы рода. Вот только будущий глава рода должен был знать и понимать весь бизнес, а не только отдельное направление. С этого момента график моего обучения подвергся серьезным изменениям. Уже с октября мне предстояло чередовать недели обучения с репетиторами с неделями изучения бизнеса. Неделя у репетиторов. Неделя с мамой, следуя за ней как тени, изучая ее обязанности на практике. Опять неделя у репетиторов. Неделя с отцом, репетиторы, бабушка и так далее по кругу. Естественно, если у родственников намечались значимые бизнес-события на определенной неделе, то мое расписание подстраивалось, меня либо задействовали, либо, наоборот, не допускали к участию. Мои тренировки в семейном бизнесе были неплохим прикрытием для использования моего послезнания магловской истории. Естественно, я собирался использовать мое знание там, где было сподручно, имело смысл и действовало на благо семьи. К этому времени из прессы я уже успел убедиться, что в этом плане миры были практически идентичны. Во всяком случае, очевидных расхождений я не нашел. Вот-вот, уже в начале марта 1985 Горбачев станет лидером СССР. Не уверен, что это такое уж и значимое событие для нашей семьи. Разве что следовало узнать у деда, были ли у нас какие-то финансовые вложения или обязательства в магической России. Ведь в Магловском СССР намечался ряд потрясений, а это всегда могло повлиять и на магическую часть. Тот же взрыв в конце апреля 1986 года в Чернобыле. Надо было проследить за расписанием занятий и удостовериться, что дед не будет в это время ни в какой командировке вблизи от аварии. В Могловском мире 13 июля 1985 должен был состояться знаменитый концерт «Live Aid», проведенный одновременно в Лондоне и Филадельфии. Фредди Меркури, Бона, Пол Маккартни. Хотелось бы сходить. Возможно, удастся упросить родственников посетить стадион Уэмбли и послушать концерт. Помнится, само мероприятие было организовано в спехе, буквально за месяц. Так что, после Литы 1985 уже можно было начинать конючить. Может ли быть так, что могловская музыка и энергия этого концерта была, по правде, волшебной? Интересно было бы посмотреть. В сентябре 1985 должны были найти затонувший «Титаник». Следовало заранее расспросить деда на тему участия нашей семьи в археологических экспедициях. Особенно, в труднодоступных для моглов местах. Ведь вполне возможно, что на «Титанике», затонувшем в 1912, могли путешествовать и маги, и скрибы. Не уверен, что тогда уже существовали межконтинентальные порт-ключи. А ведь маршрут «Титаника» начинался в Англии и должен был закончиться в Нью-Йорке. На борту могли быть магические книги и артефакты. По возможности, их стоило изъять на благо семьи. Ну, если это, конечно, не было уже проделано магами ранее. Понятно, что могловские предметы на борту были безвозвратно испорчены, хотя я не уверен, возможно и нет, но вот магические вещи вполне могли находиться под защитой, да и не стоило брезговать могловскими драгоценностями. Деньги никогда не помешают. Попахивало мародеркой, но я не считал это моральным извращением. Кто первым нашел, тому и сливки. Обязательно стоило завести подобный разговор с дедом. Понятно, что я не мог предупредить его о находке заранее, но вполне возможно, он сам бы смог быстро сориентироваться, если мысли об экспедициях были у него в голове на первом плане. Глава 11. Увидеть Париж. В июне 1985 года прадед планировал поездку на пару недель во Францию. К этому времени я уже уверенно читал и говорил по-французски. Поэтому родственниками было решено, что мне следовало сопровождать деда в этой командировке. Командировка состояла из двух этапов. Первый включал посещение магической библиотеки Франции в Париже и был стандартной поездкой с целью копирования новых поступлений. Взаимная услуга обмена новейшими литературными выпусками существовала между десяткой магических библиотек Европы уже несколько столетий. Дед должен был привезти с собой скопированные британские книги, что были выпущены за прошлый год, и взамен получить копии французских изданий. Вторым этапом командировки должна была стать поездка в магическую академию Шарм-Батон. Оказалось, что в библиотеке магической школы нашли доселе необнаруженную секцию. Требовался эксперт-библиотекарь с магическим зрением. Мне было не очень понятно, почему не призывался французский эксперт, а такой был. Вполне возможно, что были какие-то разногласия или не удалось договориться об оплате. Нашей семье это было только на руку. Мне подумалось, что это будет идеальным моментом поднять тему археологических экспедиций с дедом. В итоге, в понедельник 10 июня, я и прадед отправились с визитом в транспортный отдел Министерства магии. Нам следовало купить официальный порт-ключ на двоих во Францию, вернуться домой, собраться и уже на следующий день отправиться в путешествие. Переместились мы камином прямиком в атриум министерства, зарегистрировав цель нашего визита у дежурившего Аврора, осмотрев фонтан магического братства и пожертвовав галеон на нужды госпиталя Святого Мунга, мы направились в зал с лифтами. Наш путь лежал на 6-й уровень в портальное управление. Министерство находилось под землей. Каминный зал и зал с лифтами были на 8-м подземном уровне, почти в самой нижней точке министерства. Ниже, на 9-м подземном уровне, находился только мистический отдел тайн. По пути к отделу магического транспорта нам следовало преодолеть лишь 7-й уровень, где находился отдел магических игр и спорта. Мы вышли на 6-м этаже. В воздухе везде сновали маленькие пергаментные самолетики. Разглядел на них незнакомую мне разновидность чар-левитации. Указав в потолок, дед рассказал, что 5-й уровень был закреплен за отделом международного магического сотрудничества и что именно там работало наибольшее количество его знакомых в министерстве. На 4-м уровне находился отдел регулирования магических популяций. 3-й уровень содержал отдел магических происшествий и катастроф. Именно там обитали обливиаторы. 2-й уровень принадлежал отделу магического правопорядка, там были расположены Аврорат, ДМП и административные службы Визингомата. 1-й уровень, ближайший к поверхности, был отдан управлению Министерством магии. Там же находился и кабинет самого министра. Войдя в отдельное помещение с надписью «Портальное управление», мы обнаружили пустующую стойку регистратуры. Никого не было. Фергус тихо пояснил, что это частое явление в министерстве, но не следовало беспокоиться. Дед достал волшебную палочку, взмахнул ею и выдал сноп белых искр. Спустя пару минут из дальнего кабинета появился седовласый волшебник. На лацкане его мантии переливался магический бейджик с именем Базил. Странно, но фамилия указана не была. Оформив бумаги и заплатив приемлемую, по моему мнению, цену в 100 галлеонов за двухсторонний международный порт-ключ на две персоны до магического министерства Франции, мы покинули этот скучный отдел министерства. Купленный порт-ключ давал нам право на посещение магической Франции в течение следующих 2 недель. Ключ срабатывал из любого места в Британии и переносил в портальный зал Министерства магии Франции. В магическом зрении артефакт светился бледно-голубым. Магия пространства. На следующее утро, плотно позавтракав, мы воспользовались порт-ключом, выйдя за охранные чары нашего поместья. Неприятное ощущение от перемещения быстро прошло. Портальный зал Министерства магии Франции, где мы появились, находился на том же уровне, что и атриум. Быстро отойдя в сторону с портальной площадки, мы подошли к регистрационной стойке. Заполнив бумаги и ответив на вопросы о цели визита, мы покинули помещение. Фергус пояснил, что обратный порт-ключ мы можем задействовать хоть откуда из Франции, но считалось хорошим тоном вернуться в министерство и пройти дерегистрацию, прежде чем перемещаться обратно в Британию. Прадед дал мне несколько минут поглазеть на атриум Министерства магии Франции. Мы находились в огромном светлом полусферическом помещении. Складывалось впечатление, что мы были внутри вычурно-изящной елочной игрушки. Отчетливо прослеживался архитектурный стиль прекрасной эпохи. Стеклянный купол здания министерства, поддерживаемый железным каркасом, покрывали изображения созвездий фантастических тварей. Прадед удивил меня пояснением, что мы находились глубоко под землей. Официальный выход в город из министерства был расположен на площади Фюрстенберг через лифт в фонтане Уоллиса. По рассказу деда, Сквиб Ричард Уоллис, 1818-1890, получив в 1870 году крупное наследство, пожелал сделать подарок своему любимому городу, Парижу. Ему пришла в голову идея помочь парижанам, испытывающим, после поражения Франции во франко-прусской войне, многие лишения и имеющим хронические проблемы с доступом к чистой воде, установив по городу сеть питьевых фонтанов. На данный момент, именно этот конкретный фонтан на площади Фюрстенберг не был виден маглам из-за комплекса скрывающих чар. Многие другие фонтаны Уоллиса, разбросанные по всему Парижу, были также задействованы сотрудниками министерства для быстрого попадания на место работы. Покинув министерство и выйдя в Магловский Париж, мы не спеша направились в сторону реки Сены. Мы прибыли довольно рано, но разница во времени уже давала знать. Близилось 11 утра. Пройдя по Понт-Нефу и оказавшись на острове Сити, мы расположились на пустующей лавочке недалеко от собора Парижской Богоматери. Моя душа буквально пела, я увидел Париж. Деду передалось мое восхищенно-созерцательное настроение. Мы неспешно беседовали о планах на эти 1,5 недели и буквально впитывали в себя атмосферу этого прекраснейшего города. В самом Париже мы планировали провести всего 3 дня. Сегодня мы могли побродить по Магловской части. На завтра были рабочие планы с обязательным посещением магической библиотеки. Четверг было решено посвятить магическому кварталу Парижа. В пятницу с утра мы должны были отправиться камином в Шарм-Батон напрямую из Министерства магии. Планировалось пробыть в Шарм-Батоне до конца следующей недели и вернуться в Лондон не позднее пятницы 21 июня для проведения ритуалов Литы. Сегодня мы отдавали дань магловской части Парижа. В планах была прогулка мимо дома Николя Фламиля, находящегося в шаговой доступности от нас на улице Монмаранси. Естественно, маглы думали, что Николя Фламиль никогда не проживал в этом доме и что это было просто старейшее здание города, когда-то построенное Фламилем для помощи беднейшим слоям населения. Но это было не так. В нашей семье знали, что именно дом под номером 51 на улице Монмаранси являлся резиденцией нелюдимого алхимика. Далее следовал неторопливый ланч в одном из живописных кафе по соседству с Лувром. Я с нетерпением предвкушал божественность французской кухни. Во второй половине дня было решено посетить сам Лувр и поглазеть на Джоконду с магическим зрением. Последующая прогулка по саду Тюильри, площади Согласия, Елисейским полям вплоть до Триумфальной арки обещала тонну впечатления и усталые ноги. Ночевать мы собирались в обычной магловской гостинице. Ну, если можно было назвать отель «Де Криен» в Париже обычной гостиницей. На следующий день я проснулся с трудом. Не хотелось вылезать из великолепной кровати отеля. Внезапное осознание, что меня ждет настоящий французский завтрак с блинчиками, мигом рассеял всю сонливость и негу. Что уж тут говорить, британская еда была добротной и сытной, но никак не могла сравниться с французскими изысками. На сегодня у нас был запланирован рабочий визит в магическую библиотеку Парижа. Мы должны были прибыть в библиотеку Мазарини к 10 утра. С удовольствием позавтракав в ресторане отеля, мы, захватив небольшой сундучок на колесах с копиями книг, отправились на работу. За 30 минут мы с легкостью добрались до библиотеки. Я вообще заметил, что прадед предпочитал передвигаться по Парижу исключительно на своих двоих. Возможно, это было сделано, чтобы дать мне насладиться городом, но мне казалось, что Фергус и сам любил эти прогулки. Магловская часть библиотеки Мазарини стала публичной лишь во времена французской революции. До этого она была сначала частным собранием книг, затем перешла в собственность колледжа четырех наций. В 1805 году она окончательно перешла под эгиду Института Франции. Именно в это время магическая библиотека Парижа также была перенесена под эгиду Института и перемещена в это здание. В коллекции библиотеки находилась одна из Библий Гутенберга, известная как Библия Мазарини, и у меня была возможность увидеть это историческое чудо. Интересно было наблюдать за встречей двух библиофилов. Они почтительно обменивались новинками, с азартом рассказывали друг другу о своих путешествиях за прошлый год, хвастались находками и увиденными раритетами. Также был произведен обмен издательскими планами стран на следующий год, обсуждена программа обучения в школах волшебства, раскритикованы прочитанные новинки из магической и художественной литературы. Приобретенные французские новинки были бережно упакованы в безразмерный библиотекарский сундучок на колесиках. После легкого обеда в близлежащем кафе, мы вернулись в библиотеку. Нам предстояла экскурсия по фондам. Прадед сам собирался показать мне все закрома Парижского храма знаний. Дед также планировал протестировать мои знания французского и понимание устройства библиотечных каталогов, выдав мне задание разузнать о французском магическом семействе Девиль. Фамилия была знакома, видел я такую на нашем семейном гобелене. Хитрая и в то же время грустная физиономия деда подтверждала мои догадки. История оказалась печальной. Семья Девиль были французским аналогом нашей семьи. История рода была длинной и красочной, но оборвалась в 1942 году. Род был под корень уничтожен Гриндевальдом за отказ передавать магические знания маглам из Третьего рейха. В этой чистке погибла моя двоюродная бабушка Флора, ушедшая в род Девиль по замужеству, дочь прадеда Фергуса, сестра моего деда Флавиуса, отца матери Фиби. Поспешившие на спасение двоюродный прадед Флемонт, брат Фергуса, и мой дед Флавиус были пойманы и погибли в горниле войны. Мстящий глава рода Филлиус, отец Фергуса, также погиб спустя некоторое время, сумев забрать с собой многих кровников, но не всех. Я чувствовал горечь потери, до сих пор присутствующую в прадеде, ведь он, наследник рода, был вынужден оставаться на тот момент в Англии. Дед поведал, что у нас до сих пор оставалось несколько живых кровников, одним из которых был сам Гриндевальд. Стоило в будущем разузнать о семьях кровников поподробнее. Меланхолично побродив по берегу реки и поужинав, мы вернулись в отель. В четверг Фергус планировал показать мне магический квартал Парижа. С утра мы направились в район Монмартра. Именно там находился проход в магический квартал Парижа. Проход представлял из себя бронзовую скульптуру женщины, сидящей на пьедестале. Для немагов это была обычная скульптура. Однако, когда к статуе подходил волшебник, она оживала и в пьедестале под ее юбкой создавался проход в магическую часть французской столицы. «La Place Cachée», в дословном переводе «спрятанная площадь места», было французским эквивалентом косого переулка. Точнее, это не было отдельным местом для магов. В действительности, магическая улочка занимала то же самое место в пространстве, что и магловская копия улицы и была выдержана в архитектурном стиле Парижа. Прадед Фергус не смог просветить меня на тему, как это было сделано. Но, по его словам, если бы защита от маглов когда-либо пала, обычные люди не заподозрили бы ничего волшебного, увидев эту улицу. На этой улочке, как и в косом, было много волшебных магазинчиков. Поднял настроение тот факт, что магазин волшебных палочек назывался «Волшебные багеты». Помимо основного времени, проведенного в книжном магазине «Магиллард», мы также уделили внимание магазинам, что не существовали в косом. В магазине головных уборов мы прикупили шляпки в подарок нашим дамам. В молочном магазине мы опробовали разновидности французских йогуртов и мороженого. В астрономическом магазине я купил себе карту магических созвездий. Для отца в магазине сладостей мы прикупили упаковку знаменитых французских бонбонов. Так как нам на следующее утро предстояло путешествие в Шарм-Батон, мы решили провести ночь в отеле Дженисту в магическом квартале. Академия магии Шарм-Батон относилась к числу тех, которые предпочитали скрывать свое местонахождение, чтобы никто не завладел их секретами. Насколько было известно прадеду Фергусу, школа находилась где-то в горах недалеко от Канн. Мы отправились напрямую камином из Министерства магии Франции в камин в кабинете директора в Шарм-Батоне. Нас встретила директор школы полувеликанша Олимпия Максим. Эта поистине высокая женщина умудрялась быть изысканной и милой. Не знаю, как ей это удавалось. Нас пригласили сесть за миниатюрный столик и познакомиться за чашечкой кофе с печеньем Мадлен. За неспешно бегущей беседой удалось узнать детали задания и понять, почему не смогли привлечь французских специалистов. После моих изысканий в магической библиотеке Парижа на тему семьи де Виль, я уже догадывался о причине. Действительно, в магической Франции на данный момент существовал род хранителей знаний, побочная ветвь библиотекарского рода из магической Германии перебралась во Францию в середине 50-х годов и заполнила собой пустующую нишу. Но, по словам мадам Максим Баши, уничтожившие исконно французский род, не должны получить выгоду. А семья Флориш была связана с родом де Вилли, тоже пострадала в том конфликте. Вот так-то. У прадеда было чуть меньше недели, чтобы разобраться с накрученными магическими плетениями проявившейся книжной секции. Предполагалось, что каждый рабочий день будет разбит на две части. С утра – планирование, документация, обсуждение с коллегами. После обеда – активная магическая работа по построенному плану. Студентов в школе не должно было быть уже с завтрашнего утра, начались летние каникулы, и преподаватели были свободны и могли помочь в расследовании. Преподаватель Чар и профессор по защите от проклятий согласились помочь. Мадам Максим тоже планировала участвовать. В тот же вечер я завел разговор с дедом на тему поиска потерянного, экспедиции археологических раскопок. Мне было интересно, какие легендарные магические клады существовали, ведь нашлась же эта секция в библиотеке Шарм-Батона. Должны были быть и другие подобные случаи. Прадед поведал о непрекращающихся раскопках в Египте и в джунглях Бразилии, рассказал об открытии Ангкор-Вата в 1861 году и о найденном в 1873 году кладе Приама. Мы поговорили о только что случившемся событии, ведь буквально несколько дней назад в начале июня нашли большой клад в фундаменте старого здания в польском городке Сродосленска. Дед отметил, что этот последний клад был чисто магловский, а вот в Ангкор-Ват маги успели изъять много старинных магических артефактов. А дальше Фергус посетовал, что никто до сих пор не нашел затонувший Титаник. Я сразу сделал стойку. По рассказам деда, после того как случилась трагедия, некоторые маги искали, но найти не смогли. Причиной тому были чары ненахождения, наложенные на Титаник путешествующими на нем магами. Оказалось, что пара магических родов решила воспользоваться возможностью перебраться в Америку и тем самым избежать кровной мести, объявленной родом Лестриндж. Они увезли с собой все – золото, драгоценности, артефакты, книги. Лестринджи искали, но время шло и ничего не находилось. Ну а теперь искать-то было некому, все Лестринджи сидели в Азкабане. На мой вопрос, что случится, если маглы обнаружат затонувший корабль, дед встрепенулся и глубоко задумался. А дело было в том, что в магловской прессе за последние 10 лет изредка проскакивали заметки о разных экспедициях по поиску Титаника, но пока безрезультатно. Последние несколько месяцев в газетах активно обсуждалась намечающаяся экспедиция Роберта Балларда с использованием батискафов. Это, как говорится, было уже совсем другое кино. Удачно удалось настроить деда на возможные сокровища. Уверен, что он это просто так не отпустит. Я уже успел убедиться, что прадед был азартным человеком. На следующее утро Фергус отправился в библиотеку на работу, ну а мне выпало свободное утро для исследования территории школы и знакомства с остальным персоналом. Для этого мне был выделен в сопровождении эльф и выдана карта школы. Во второй половине дня, после перерыва на обед, мне разрешалось присутствовать на практической части расследования. Мне надлежало использовать свое магическое зрение и отслеживать все манипуляции. Я собирался делать заметки, дабы позже допросить прадеда и выведать все детали. Удивительно, но эксперты приступили к работе уже на следующий день, в субботу. Ну а я приступил к исследованию территории. В академии обучалось большее количество студентов, чем в Хогвартсе. Шармбатон принимал молодых волшебников не только из Франции, но и из ближайших европейских государств: Испании, Португалии, Нидерландов, Люксембурга и Бельгии. Следовательно, и персонал набирался из этих стран. Удачно, что я уже бегло пользовал разговорный французский. Именно на этом языке велось преподавание всех предметов. От профессора трансфигурации узнал, что у школы были отличия в системе оценок. Аналог СОВ в академии сдавали не в конце пятого, а в конце шестого курса. Профессор зельеварения поделился слухами, что строительство замка академии было частично профинансировано золотом алхимика Фламиля, поскольку именно здесь познакомились юные Николя и Перенелла. Преподаватель истории магии рассказала, что фундамент школы был волшебным образом сложен из горных пород, окружающих школу. В центре школьного парка, после разговора с колдомедиком школы, нашелся фонтан с целебными водами, названный в честь супругов Фламиль. Преподаватель ухода за волшебными животными познакомил и дал погладить знаменитых золотых абраксанских крылатых коней Шармбатона. Профессор отметил, что кони пьют только отменные ячменные виски. Во второй половине дня, после волшебно-вкусного обеда, я был сторонним наблюдателем творящегося в библиотеке волшебства. Это был первый раз, когда я мог наблюдать за работой сразу нескольких волшебников. Создавалось впечатление, что у каждого волшебника был свой индивидуальный окрас магии. Нет, не так, визуальная часть магических заклинаний не отличалась, но чувствовалось, что каждый волшебник добавлял буквально свою собственную нотку или оттенок в стандартную магию заклинаний. Это следовало прояснить у деда, ведь так можно было теоретически найти волшебника, накладывающего заклинания на любой предмет. Хм, если это так, то почему нас не привлекают для расследования дел в Аврарате? Как вернемся домой, обязательно поинтересуюсь у родственников. Собравшейся коллегии волшебников удалось распутать и снять наложенные чары уже к среде следующей недели. Оказалось, что секция библиотеки была заколдована в 1610 году, в самом начале регентства Марии Медичи. Мария вела происпанскую и проитальянскую линию в политике, заручившись поддержкой религиозной партии. Магов встревожило сближение королевы с римской церковью, и в эту заколдованную секцию были помещены книги, входящие в индекс запрещенных книг, учрежденный в 1559 году. Международный статут о секретности был принят в 1689 году и вступил в силу в 1692 году. Тогда вообще весь волшебный мир ушел в подполье, а не только отдельная секция библиотеки. Официально инквизицию запретили только при Наполеоне Бонапарте. К тому времени секретная секция библиотеки уже была напрочь забыта. Работа была закончена в заявленные сроки, найденные книги были осмотрены и, с разрешения директора Шармбатона, некоторые были скопированы. Распрощавшись со всеми новыми знакомыми, мы камином перешли в Министерство магии Франции. Уже оттуда мы ушли под ключом домой в Англию. Поездка оставила абсолютно незабываемое впечатление. Глава 12. Книги бывают разные. Вернувшись домой, прадед заперся в своем рабочем кабинете, строя секретные планы. Изредка он над чем-то советовался с бабушкой. После литы настал этап бурной активности. Буквально на следующий день у него на столе в кабинете образовалась горка магловских газет из Америки. Ага, дед явно заинтересовался возможностью в скором времени добраться до Титаника. Магам проще, если знаешь, где искать: чары головного пузыря, сферический щит для борьбы с перепадами давления, люмос для подсветки, чары согрева и импервиус для защиты от влаги. Вот и весь комплекс необходимых заклинаний, и ты сам себе батискаф. Комплекс чар несложный, но нужен хороший контроль магии и обширный резерв для поддержания заклинаний на длительное время. С дедом все было понятно, он потерян для нас на некоторое время. Мне думалось, что он собирался организовать вылазку на Титаник. Сейчас он работал над подготовкой, чтобы вмиг, как появится точная информация о локации затонувшего корабля, начать действовать. Значит, для попытки попасть на концерт «Левиаид», мне стоило обратиться к бабушке. Филлидерс спросила меня о планируемом концерте и выдала согласие, причем она сообщила, что сходить стоит всей семьей, а также пригласить пойти с нами Бартимиуса. Не ожидал. Бабушка пояснила, что уж больно давно у нас не было семейных вылазок всем составом, да и поддерживать отношения с Бартимиусом было важно, ведь скоро Хогвартс, и мне понадобится надежный напарник. Бабушка лишь предупредила, что посещение концерта будет возможно, если не случится никаких экстренных происшествий. Филлида явно думала о «Титанике», но тут я уже и сам знал, что концерт будет 13 июля, а «Титаник» найдут только в начале сентября. Никаких накладок. «Левиаит» надолго оставил яркий отпечаток в моей памяти. Сходили мы действительно всей семьей. Было и подразделение «Бладцев», мой друг Бартимиус и его родители, кузены Билиус и Базил. Это было последнее лето, когда Билиус и Базил могли присоединиться к нашей вылазке. Следующее лето у них последнее перед Хогвартсом, им будет некогда. Поступают они в Хогвартс в 1986. Надо будет запомнить и допросить их как следует летом после их первого курса. Мы были не единственными магами на этом мероприятии, было еще несколько компаний помимо нашей. Стадион, открытый в 1923 году, включал в себя и отдельную зону для магов. Приватных лож на этом стадионе не было, даже королевская ложа была этаким открытым балконом. Зона для магов находилась на самой галерке, да и правильно, ни к чему нам престижные у маглов места в первом ряду. Все, что требуется магам для доступа к сцене, это разновидность амнинокля. Прибывать и отбывать с верхних рядов открытого стадиона гораздо легче, да и маглоотталкивающие чары лучше ложатся и не привлекают внимания. На стадионе проводились летние Олимпийские игры 1948 года, играли за Кубок Англии по футболу в 1953, с 1936 по 1960 годы проводили финалы чемпионата мира по спидвию, бились за звание чемпиона мира по тому же футболу в 1966. В 1975 Вилк Невилл перепрыгнул на мотоцикле через 13 одноэтажных автобусов, но неудачно приземлился и пострадал. С 1972 стадион также использовался в качестве концертной площадки. Помнится, в июле 1988 здесь будет выступать Майкл Джексон со своим Bad World Tour. Надо будет сходить и зарядиться энергией перед отправлением в Хогвартс. Левиаит наглядно доказал, что волшебство доступно и маглам. Нужны только правильный эмоциональный настрой, большое скопление людей с этим настроем и длительное поддержание эмоционального фона. Свыше 70 тысяч маглов на стадионе Уэмбли с 10-часовой продолжительностью концерта было более чем достаточно. В магическом зрении было видно, как серые звуковые волны, витающие над стадионом, под эмоциональным давлением толпы преобразовывалась в нити настоящей светло-серебристой магии и уносились в открытое небо. Это было лучшее лето в моей новой жизни. А в сентябре 1985, ожидаемо, маглы нашли «Титаник». Дед пропал на целую неделю. Бабушка постоянно поддерживала активную переписку с кем-то. Совы беспрестанно курсировали в наше поместье и из него. В моем понимании, нашей семье было необходимо успеть незаметно провернуть аферу по вызволению и присвоению затонувших сокровищ. Мы не пытались обогнать маглов, дед был уверен, а я просто знал, что поиски и поднятие со дна ценностей займут долгое время и потребуют несколько экспедиций. Нам следовало лишь обогнать других возможных искателей из магов, и при этом не наследить. К Мабону стало понятно, что затея удалась. Фергус вернулся измотанным и с магическим истощением, но буквально лучился довольством. Проведенные благодарственные ритуалы на Мабон были особо длительными, а дары и подношения определенно богатыми. Со мной была проведена серьезная беседа, и мне было строго-настрого наказано не болтать о происшедшем. Стоило притупить возможное внимание других охотников за сокровищами. Ничего не должно было дать понять другим магам, что семья Флориш провернула что-то из ряда вон выходящее. Дед занимался познанием книг и артефактов, полученных с «Титаника», аж до следующего лета. Много времени тратилось на распутывание наложенных проклятий и защитных чар. Это было хорошо, так как его командировки сократились до минимума и предпринимались только по проверенным маршрутам: магические библиотеки, столицы магической Франции, Испании, Германии. Никаких новых или опасных направлений он в это время не разрабатывал. Взрыв в Чернобыле был им отмечен, но не притянул внимания. Хорошо, это, возможно, опасное, Точка была пройдена успешно. Летом 1986 мы всей семьей отправились на отдых на море в полюбившийся нам Фалмут. В этот раз была только семья Флориш. Там, на берегу дикого пляжа, дед наконец поведал, что было поднято с Титаника и с кем он провернул эту аферу. И нет, это были не гоблины, которые курировали раскопки в Египте. Это были те самые деррики, с которыми мы сошлись за последние несколько лет с подачи блэкцев. Деррики оказались этакими решалами магического мира. Не боевики, не разрушители проклятий, не наемники, а именно посредники по урегулированию проблем в различных вопросах, что используют свои связи среди нужных людей в нужных кругах. Из доставшихся нам книг и артефактов, отдельное внимание стоило уделить именно книгам. Дед добыл оригинальный свиток папируса с копией книги Тота. О самой книге ходили только легенды. Оригинальная книга была написана на 78 золотых пластинах около 6-10 тысяч лет назад. Считалось, что ее авторами были сами атланты, а египтяне начали стремительно развиваться, получив эти древние знания. Эту книгу переписывали на папирусы, которые позже отыскивались и сжигались инквизицией. Причина, по которой дедом с Титаника был изъят оригинал, а не сделана копия банально, в закромах магических библиотек эти свитки были. Ценность они представляли посредственную, особенно по сравнению с другими, нетронутыми дедом, оригиналами на затонувшем корабле. Вторая книга, изъятая в оригинале, была «Тайна червя». Это был не сам оригинальный манускрипт, что датировался 331 годом до н.э., а его копия. Книга распространялась среди любителей черной магии и была запрещена христианскими императорами, ее экземпляры уничтожались, но адепты, как маги, так и маглы, хранили и переписывали книгу. В 1680 году в Англии в одной из таких магловских сект любителей хаоса была найдена копия оригинальной книги, пережившая не только средние века, но и буржуазную революцию. Начиная с середины прошлого столетия, тайны червя нередко появлялись в книжных магазинах, как у магов, так и у маглов, хотя никто не ручался за их аутентичность. В нашей семье уже хранилась одна такая книга, и деду хотелось сравнить с найденной копией. Копий существовало настолько много, что никакой возможности доказать право владения не было. Помимо присвоения этих двух книг, дед также сделал копии с остальных, припрятанных на Титанике редкостей. Так у семьи Флориш появились копия текстов Станцы Цзяна, копия манускрипта Войнича с заметками по расшифровке на полях, и полностью магическая копия легендарной черной книги, что по слухам могла и измогла сделать мага. Фергус не рискнул нагло забрать оригинал. Именно на копировании этой книги дед и заработал магическое истощение. Магическая копия продержалась целых 2 месяца, именно поэтому дед был так занят. Он изучал наложенные заклятия и пытался понять замысел мага, написавшего именно эту черную книгу. В итоге удалось узнать, что именно этот чернокнижник был магом природы и зельеваром. В книге раскрывались некоторые тайны выращивания старинных волшебных растений, использовавшихся в эликсирах и ядах. Было описано и несколько утерянных или оригинальных заклинаний. Узнать, как измогла сделать мага, не удалось, а ведь именно это знание обычно приписывалось легендарным черным книгам. Не сильно-то и хотелось. Дед Фергус высказал предположение, что 2 почивших рода сумели обокрасть библиотеку Лестринджи и пытались бежать в Америку на Титанике. Очень похоже на наше всколыхнувшееся беспокойство о возможных последствиях для семьи, дед пояснил, что были задействованы все меры предосторожности, принесены наисильнейшие клятвы, никто из пособников так и не увидел, как дед изымал или делал копии с книг, да и выкраденных оригиналов было всего 2, причем ценность их была не так уж и высока. Естественно, в сравнении с оставленными оригиналами других книг, дед – нереальный аферист. Единственные, кто точно знал, что могло быть спрятано на Титанике, это сами Лестринджи. На данный момент они в Азкабане. Даже, если они когда-либо выйдут и найдут потерянные магические сокровища с Титаника, ничего не укажет на семью Флориш. Умно. Дед оказался прав. Вернувшись с моря, наша семья тщательно отслеживала все новости, связанные с Титаником. За прошедшие с первой магловской экспедиции время интерес к Титанику успел вырасти и среди маглов и магов. За 1986 год было предпринято несколько успешных магических экспедиций на легендарный корабль. Многое было украдено. Было несколько реальных разборок между магами, урвавшими особо ценные сокровища. Нескольким маглам была стерта память, но никто ни в 1986, ни позже, так и не услышал ни единого слуха о провернутой семьей Флоришофере. Секрет удалось сохранить. К началу 1987 года постоянное нервное напряжение, связанное с «Титаником», отпустило. Размеренная жизнь вернулась на круги своя. В одну из недельных отработок в нашем магазине-флагмане под кураторством мамы, я получил задание написать обзорную статью об одной из планируемых к издательству книг. Надо понимать, что издательство книг в магическом мире – дело быстрое и нехитрое. Стоило создать один оригинальный экземпляр книги с помощью печатной разновидности самопишущего пера и растиражировать заклинанием копирования и вечной трансфигурации, и все, дело сделано. Были бы заранее готовы заготовки из пустых книг, сколько болванок, таков и тираж. Именно из-за скоропалительного процесса издания, магазины книг заранее получали свою копию финальной книги, дабы иметь возможность оценить и заранее заказать нужное для продажи количество. Для написания рецензии мной была выбрана книга Гилдероя Локхарта «Йоркширские Йети 3». В английском оригинале нигде не упоминается слово «Йоркшир». Оригинальное название книги – «Йорвитххейти». Но, для сохранения линии повествования, пусть будет «Йоркшир». Мне приглянулось оформление, уж больно обложка смахивала на так любимые мной в прошлой жизни приключенческие романы. В сопроводительном письме, прикрепленном к экземпляру книги, Локхарт излагал свою точку зрения на предполагаемую популярность всего чуда эпистолярного жанра и предлагал, да, не просил, а предлагал, чтобы мы подсобили с издательством. Точнее, Локхарт в грубой форме намекал задействовать связи семьи Флориш для расширенного тиражирования сего опуса. Мне срочно следовало узнать, что за борзый автор мне попался. Не понравились мне наглые требования. Узнал, что Гилдерой Локхарт родился 28 января 1964 года, отучился на факультете Равенклав в Хогвартсе с 1975 по 1982 год. Эта информация, вместе с колдографией жизнерадостно скалящегося волшебника, была на задней обложке книги. Если мне не изменяла моя математика, то на данный момент Локхарту было примерно 23 года. Дополнительную информацию передала мне мама, так как уже собирала материал для написания статьи для ежедневного пророка. Выяснил, что Гилдерой, по выпуску из Хогвартса, устроился в Министерстве магии в отдел магических происшествий и катастроф на должности аббревиатора. Проработал там всего год. В сентябре 1983 ушел на вольные хлеба и стал писать книги. Первая книга Локхарта «Домашние вредители». Справочник была выпущена малым тиражом в 100 экземпляров в 1984. Широкого признания книга не получила, хотя информация в ней подавалась в легком и юмористическом тоне. Книга просто по-новому доносила уже известную информацию. Ничего оригинального. Тираж быстро пропал из больших магазинов, перекочевав в руки старьевщиков. Вторая книга Локхарта, вышедшая в 1985 году, называлась «Встречи с вампирами» и получила неплохой первый тираж в 250 экземпляров. Качественная художественная литература была редка в магической Британии, поэтому приключенческий роман с красавчиком Локхартом в главной роли зашел у домохозяек на ура. Книга пока не переиздавалась, но уже начинал ощущаться спрос на дополнительные экземпляры. Третья книга «Духи на дорогах» была издана в 1986 году тиражом в 500 экземпляров. На данный момент именно эта книга стояла на полках нашего магазина и пользовалась достаточно большим спросом у дамочек магической Британии. Все чаще можно было услышать вопрос от посетителей о других книгах, внезапно полюбившегося автора. Четвертая книга Локхарта, «Йоркширские Йети», экземпляр которой я держал в руках, была написана в увлекательной манере. Слог был неплох, смущало настойчивое упоминание факта реальности описываемых событий. Никогда не слышал о наличии Йети в нашем графстве. Йети, впервые появившиеся в Тибете, считались сородичами тролля и ростом достигали от 4 до 5 метров. Такую махину вряд ли пропустили бы охотники или оборотни. Да и не мог вчерашний выпускник Хогвартса, прошедший только курсы аббревиаторов в министерстве, подобраться так близко не только к этому монстру, но и ко всей его семейке, описанной в книге. Нет, умелому волшебнику не составляло труда отогнать Йети, так как твари боялись огня, но вот прожить более полугода на природе Локхарт точно бы не смог. Следовало разобраться. У нашей семьи было достаточно связей с местными магами и была возможность выяснить, реальна ли история. Высказав свои мысли маме, я получил добро на составление плана изысканий магов, проживающих в нашем графстве на севере Англии, было не так уж и много, хотя графство и имело самые обширные территории в регионе. Земли графства были чрезвычайно разнообразны. На северо-западе находятся самые высокие горы в Англии, в других местах голые болота, чередующиеся с плодороднейшими областями. В Йоркшире находилась деревня Апперфлиджли, упомянутая в книге Батильды Бэкшот «История магии», где и предпочитало селиться большинство местных магов. Эта деревенька была поселком смешанного типа, маги жили бок о бок с семьями маглов. Здесь же располагался дом святого Освальда для старых ведьм и волшебников. В магическом мире наше графство было знаменито тем, что в начале 15 века здесь родился известный автор сказок Бард Бидль. В окрестностях Апперфлиджли находилась усадьба древнего магического семейства Клауков. Возможно, стоило послать вежливое письмо Ектурусу с просьбой рассказать о слухах, гуляющих в деревеньке, или указать имя мага, к которому можно было обратиться для поиска подобного. Если не выгорит, то можно было наведаться в дом святого Освальда. Престарелые маги всегда были рады поделиться и обсудить новейшие сплетни. Уверен, что уж там-то я найду ниточку, за которую можно было потянуть, чтобы размотать этот клубок таинственности. Ектурус на письмо не ответил, и я с мамой Буки отправился в Апперфлиджли для визита в дом престарелых. Проведя наиинтереснейшую половину дня за разговорами с бывалыми магами, удалось узнать кое-что необычное. У одной старушки, оказывается, был правнук, который регулярно навещал ее. Работал он охотником на монстров и пару месяцев назад получил заказ из министерства разобраться с пропажей их работника из отдела регулирования магических популяций. Пропавший полукровный волшебник, Патрик Чейзли, служил в подразделении зверей и был отправлен на север Йоркшира для отслеживания миграции оборотней. Обратно он не вернулся. Стоило поговорить с правнуком миссис Бэклберри напрямую. Это удалось сделать во второй половине дня. Охотник Гавейн Бэклберри как раз недавно вернулся из очередного похода. Мужчина рассказал, что в горах на севере графства им была найдена палатка, явно принадлежащая пропавшему Патрику Чейзли. В ней были найдены заметки, сделанные рукой Патрика по отслеживаемой им стае оборотней. Никаких следов самого Патрика не было. Все это Гавейн, вместе со своим рапортом, уже передал в министерство. Министерство приняло рапорт и закрыло дело. Было понятно, что пропажа Патрика никого на самом деле не интересовала и была списана на оборотней. Обычная история. Хотя Гавейн и отметил, что было странно, что палатка находилась так высоко в горах, не проживали там оборотни. Зачем мерзнуть, если есть возможность жить в более теплом климате? Мы с мамой заговорщицки переглянулись. Действительно, хоть горы в Англии и не очень высокие, оборотням там все равно делать нечего. А вот загадочные йети, описанные в книге Локхарта, там могут быть. Это расследование стоило передать в руки более компетентных магов. Мама предложила обсудить найденную информацию с прадедом. Уверен, что такой азартный человек, как Фергус, поможет мне разобраться в этой тайне. Главное было подать это расследование как защиту интересов семьи. А ведь так и было. Локхарт был восходящей звездой в мире литературы. Именно сейчас было необходимо принять решение, поддержать ли автора или отказать ему. А для правильного решения требовалось полное понимание ситуации. Дед согласился и задействовал свои связи. По следу пропавшего Патрика Чейзли был послан наемник-ищейка из оборотней. Время с пропажи сотрудника министерства прошло не так уж и много. Был шанс отследить его передвижение, если он все еще был жив. Удивительно, но уже через месяц Патрик был найден живым и относительно здоровым в Магловской психиатрической больнице в Манчестере. Было очевидно, что парень подвергся тотальному обливейту. Доклад ищейки пояснял, что сам Патрик Чейзли был найден маглами в национальном Йоркширском заповеднике, не особо далеко от оставленной им палатки. Его невменяемость была непонятна маглам, в виду чего парня переправили в психиатрическую лечебницу Манчестера. При Патрике нашли заметки про снежного человека. Они были тщательно спрятаны в подкладку его кожаной куртки. Маглы решили, что мужчина писал приключенческий рассказ. Картинка складывалась неприглядная. Нет, ничего криминального Локхарт не сделал. Обливейт разрешен к применению, да и недоказуемо, что именно Локхарт приголубил Патрика. Есть только косвенные доказательства. Да и наша семья не то чтобы родила за справедливость. Кто нам этот Патрик Чейзли? А вот бизнес-партнерство с Локхартом явно было противопоказано для репутации семьи Флориш. Понятно, что просто так оставлять Локхарта безнаказанным, тоже не стоило. Это сейчас он применил обливейт и украл достижения полукровки Чейзли, А если это случится с кем-нибудь из наших знакомых, маловероятно, ну а вдруг, не похоже было, что Локхард собирался останавливаться. Кстати, интересно, что там в действительности произошло в первых трех книгах. Кто в реальности победил вампира, кто разобрался с духами. Обидно, ведь как приключенческая литература романы Локхарта хороши. Может, взрослые найдут компромисс. Флориши приняли промежуточное решение. Прадед прижал Локхарта и навесил на него клятвы о непричинении вреда ряду магов, включая нашу семью, о том, что Локхард больше не будет совершать подвиги на территории нашего графства, о том, что никогда в открытую не будет врать, что подвиги были совершены им самим. Ну а что подумают читатели и любители Локхарта, это уже не наше дело. Наивные люди есть везде. Денег Локхарту наша семья не выделила и в партнерство не вступила. Компромат мы придержали. В нашем магазине флагмане появилась отдельная секция, четко отмеченная как художественная литература. Туда и переместили книги Локхарта. И да, книга «Йоркширский Йети» была издана Локхартом. Сведущие маги могли найти на последней странице мелкую надпись, сделанную белыми чернилами на белой бумаге, что описанные в книге подвиги были совершены сотрудником министерства Патриком Чейзли. Вот такая добрая сказка о магии. Пора бы уже привыкнуть. Глава 13. А ведь я, настоящий волшебник. Наступил февраль 1988 года. Мне исполнилось 11 лет. День рождения отпраздновали в усеченном составе. Не было Джеммы Фарли. Она уже училась в Хогвартсе на первом курсе Слизерина. Не было Пенелопы Кристалл. Она в сентябре прошлого года поступила на Равенкла. Билиус и Базил также отсутствовали. Второй курс Пуффендуя. Беатрису отправили обучаться в Шармбатон. Были я, Бартимиус, Перегрин, Люциан и Седрик. Мужская команда. Все мы, кроме Седрика, собирались в Хогвартс на следующий год. Можно было предположить, что нас разметает по разным факультетам. У меня была лишь нешуточная уверенность, что ни один из нас не попадет на Гриффиндор. Не те характеры. Бартимиус уже получил свою волшебную палочку. Ему не разрешили прихватить ее с собой на мероприятие, но друг выглядел неимоверно гордым и взахлеб рассказывал о походе в лавку Элливандера. Его выбрала палочка из тополя и сердечной жилы дракона, длинной в 10¼ дюймов, с хорошей упругостью. Барти буквально процитировал Элливандера, рассказав, что на его палочку можно положиться, так как она последовательная, сильная и постоянная, всегда счастлива работать с волшебником с твердыми моральными устоями. Я и так знал, что мой друг надежен. Выбор палочки это лишь подтвердил. Мой поход за моей первой волшебной палочкой планировался на завтра. Перегрину приходилось ждать до апреля, а Люциану до мая. Седрику вообще предстояло ждать аж до октября. Он поступал в Хогвартс на год позже остальных нас.